Индийские притчи. В третьем-втором тысячелетии до нашей эры произошло разделение между протоиранцами, более древними носителями вед, и индоатиями, новой нарождающейся кастой жрецов. Суть этого размежевания заключалась в следующем. Жрецы-арианы считали, что их основная миссия заключается в воспитании высоконравственной личности. Поэтому человека необходимо учить благим мыслям, благим словам, благим делам, то есть прежде всего он должен постичь суть действия этой божественной триады в своей жизни на практике. Высшие же приоритеты ведической религии должны быть завуалированы, ибо только достигший высокого уровня сознания сможет открыть и постичь их эзотерическую суть. Жрецы Индии полагали, что прежде всего необходимо определить высшие божественные понятия – Брахма, Абсолют, Атман и так далее. Смысл жизни заключается в устремлении к их постижению, в познании самого себя. Материальному же миру отводилась второстепенная роль. Эти положения и определили все дальнейшее духовное и социальное развитие народов Индии и арианы – Ирана. Индуизм сформировался в результате развития ведической религии, брахманизма и процесса их дальнейшей ассимиляции с народными верованиями в первом веке нашей эры. Рождение брахманизма приходится на 9-7 века до нашей эры, время непрекращающегося духовного поиска браминов, суть которого заключается в тезисе: мысль стремится к постижению жизненного сока вещей, так же как и самого жизненного сока, сути и истины явлений. Это стремление к познанию сути есть неизбежное искание единства в многообразии. Упанишады. Опираясь на древние верования ведической эпохи, расширяя рамки своего сознания в постоянном поиске, молитвах, жертвоприношениях и медитациях, проникая сквозь нагромождение фантазий дарийских культов, брамины открыли новый идеал, высшее божество, творца мира, создателя вселенной – Брахму. Прообразом Брахмы в ведах был Праджапати, существовавший прежде всех богов и всех существ, творец миров, бывший вначале один и взывавший «стать бы мне множеством, пойти бы мне врасплод» – Ригведа. Но брахманизм дает более цельное, всеобъемлющее понятие единого сущего. Брахма – это высшая объективная реальность, абсолют, творческое начало, в котором все возникает, существует и прекращает свое существование. Брахманы. Это было время усиленной литературной деятельности браминов 10-7 века до нашей эры, давшее множество священных книг индуизма, брахманы, упанишады, Араньяка. И если в брахманах излагались дополнительные описания и толкования ритуалов ведической религии, то в упанишадах, сокровенное знание, практические цели достижения духовного освобождения. Стержневая мысль упанишад – тождественность брахмана и атмана. Атман – второе основное понятие брахманизма. Впервые оно встречается в брахмане ста стезей как субъект, в котором находят опору и основание все жизненные силы человека, то есть высшее психическое существо человека, его душа. В Упанишадах сказано, что из гимна, изреченного слова и песни сложилась природа атмана. Атман был изначало духообразен, он огляделся вокруг и не увидел ничего, кроме себя. Он произнес первое слово «аум», «аз есьм», «аминь», «амен», «аем» и так далее. В универсальном значении атман – всеобщая основа и первопричина, пронизывающая все сущее. Брахман – это объективная первичная реальность, макрокосм. Атман – субъективное индивидуальное начало, микрокосм. В конечном итоге они тождественны, как капля воды и океан. Из основания сути природы этих понятий вытекает одна из основных заповедей индуизма – должное почитание атмана и брахмана, то есть субъективного и объективного начал. К наиболее важным понятиям брахманизма следует отнести понятие карма – деяние, поступок, кара, совокупность всех добрых и дурных дел, совершаемых человеком и определяющих его судьбу. Понятие «карма» отчасти восходит к древневедическим представлениям о посмертной судьбе человека, пути богов или пути предков, определяющих в соответствии с поведением человека его невозвращение или возвращение к земному существованию. Согласно ранним Упанишадам, человек становится добрым от доброго деяния, дурным от дурного. Люди сами связывают себя эгоистическими помыслами и делами, действующие же без заинтересованности и стремящиеся к постижению высшей реальности атмана, способен преодолеть цепь рождения и закон кармы. Вожделение кама и поступок карман – главные силы, удерживающие человека в пределах конечности. Вожделение присуще человеческой природе. Каковы его вожделения, таковы и стремления. Каковы его стремления, таковы и поступки. Каковы его поступки, такова и ожидающая его судьба. Брахмана ста стезей. Человек, преодолевающий закон кармы, попадает в нирвану, состояние покоя, свободы и блаженства. Считается, что состояние нирваны можно достичь и при жизни. В первом веке нашей эры брахманизм, слившись с местными дуарийскими культами, породил, собственно, индуизм, существующий в современное время в виде двух течений – вишнуизма и шиваизма. В ведической религии бог Вишну – солнечное божество, не игравшее значительной роли. В брахманизме его значение возрастает, в индуизме он – великий бог-охранитель. Первостепенное значение бог Вишну занимает в эпосе и пуранах, оформившихся к середине первого тысячелетия до нашей эры. Имя Вишну трактуется как «проникающий во все», «всеобъемлющий». Аватарами его земными воплощениями считаются Рама и Кришна. Основной мотив эпоса об аватарах Вишну – торжество добра над злом. Во всех своих воплощениях Вишну олицетворяет энергию, благоустраивающую космос, которая предстает во всевозможных обликах, от неописуемого абсолюта до личностного бога, к которому человек может испытывать сильную духовную привязанность – Бхакти. Шиваизм распространен в основном на востоке и юге Индии, где влияние индоариев было менее сильным. Шива, древнеиндийское «благой», приносящий счастье, был включен в пантеон богов лишь во II веке до нашей эры. Истоки его культа уходят в глубокую древность. В процессе ассимиляции в Шиве синтезировались черты различных арийских и доарийских богов, которые противоречиво переплетаются в его образе. Шива – высшее существо, олицетворяющее созидающие и разрушающие силы в универсуме. Считается, что Брахма, Вишну и Шива имеют функции, соответственно, создателя, хранителя, разрушителя и образуют три единства – Тримурти, Пураны. Тысячелетиями складывался менталитет индийского народа на основных понятиях ведической религии, брахманизма, индуизма, отражаясь в мифах и легендах. Более же всего понять глубину, красоту и утонченность духовной мысли народов Индии позволяют притчи, возрождающие живые образы мастеров и дающие возможность отыскать в своей душе отклик на происходящие в них события. Цитируются по книге Кукушкин, Ганус, притчи, ведический поток. Акбар и Фарид. Акбар часто приезжал к мастеру Фариду побеседовать. Люди из деревни, в которой жил Фарид, знали это. Однажды они пришли к мастеру и сказали: «Сам император бывает у тебя. Почему бы тебе не попросить его построить в деревне школу или больницу?» Люди в деревне жили бедно и невежественно. Фарид подумал и сказал: «Хорошо, раз вы так просите, я пойду. Только я не умею просить, я никогда ничего не просил, но раз вы так просите, я попробую». Утром он пришел ко дворцу, все знали, что Акбар был его последователем, поэтому его немедленно впустили. Акбар был в своем святилище, маленькой часовенке, которую он построил своими руками. В ней он обычно молился. Фарид вошел и, увидев, что Акбар молится, решил подождать. Акбар молился вслух и в конце произнес: «Боже всемогущий, укрепи мое государство, приумножь мои богатства, рассей моих врагов». Фарид, услышав это, повернулся, чтобы уйти. Акбар закончил свою молитву, оглянулся и увидел Фарида, спускающимся по лестнице. Он спросил: «Как ты сюда попал и почему ты уходишь?» Фарид сказал: «Я пришел к царю, но встретил здесь нищего. Если ты, решая свои проблемы, обращаешься к Богу за помощью, то я подумал, почему бы мне самому не обратиться к Богу, к чему мне посредник?» Эту историю оставил Акбар в своем дневнике и приписал: «В этот миг я понял, чем бы ты ни владел, это не имеет значения, потому что ум продолжает просить еще и еще». Акт сострадания. Всю свою жизнь Кабир прожил в Бенаресе. Индусы верят, что если умереть в Бенаресе, то обязательно вознесешься на небеса. Поэтому люди специально приезжали умирать в этот город. Когда Кабир стал старым и больным, он попросил своих учеников перевести его в Магахар. Магахар — это небольшая бедная деревня на противоположном берегу Ганга. Существовало предубеждение, что все, кто умирает в этом месте, попадают прямо в ад. Наверное, потому что он противоположен Бенаресу. Кабир сказал: «Я хочу перебраться в Магахар». Его ученики заволновались: «Вы сошли с ума?» Он настаивал: «Думайте, что хотите, но я не хочу умирать в Бенаресе, так как если я умру здесь и попаду в рай, то какое уважение достанется мне?» «Уважение достанется Бенаресу. Я собираюсь умереть в Магахаре и хочу посмотреть, как меня сумеют направить в ад». Кабир настоял на своем, и ученики перевезли его в лодке на противоположную сторону. Несколько лет он прожил со своими учениками в Магахаре и умер там. Он был единственным человеком, который специально приехал умирать в Магахар. После этого случая предубеждение о Магахаре перестало существовать. Это был последний акт сострадания Кабира к людям. Несчастные люди, жители Магахара, были освобождены от многовековой глупости. И теперь именно Магахар считается святым местом, и каждый год почти все население Бенареса переправляется туда на лодках, чтобы отдать дань уважения Кабиру. На его могильной плите написаны такие слова: «Я отправляюсь в рай прямо из Магахара». Александр Македонский и Саньясин. Когда Александр собирался идти покорять Индию, его учитель Аристотель сказал ему: «Привези мне из Индии только один подарок. Привези мне Саньясина, человека, который ради познания самого себя отрекся от мирской жизни». Проходя через многие земли, Александр везде спрашивал людей: «Я хочу увидеть того, кто познал самого себя. Мне не нужны искатели, мне нужен тот, кто уже познал». И каждый раз ему отвечали: «Там, у подножия гор, на берегу реки, есть старик, который познал самого себя». Александр отдал приказ своему военачальнику с почестями привести к нему этого человека. Когда отряд прибыл в указанный район, военачальник отправился к местному старейшине, чтобы расспросить его о старике. Тот ответил: «Да, здесь действительно есть Саньясин, великий Саньясин, но вам вряд ли удастся убедить его следовать за вами». Военачальник рассмеялся и сказал: «Глупости. Если Александр Великий прикажет, то весь этот город последует за ним». Придя к Саньясину, солдаты увидели его стоящим обнаженным на берегу реки. Они сказали: «Следуй за нами. Сам Александр Великий приглашает тебя быть его гостем. Тебе будут оказаны великие почести, ты будешь иметь все, что пожелаешь. Александр возьмет тебя с собой в Грецию». В ответ на это Саньясин спокойно сказал: «Никакая сила в этом мире не заставит меня следовать за тобой. Если я нужен вашему Александру, пусть он придет сюда ко мне сам». Посланный Александром был поражен. Он еще никогда не слышал такого повелительного тона, и он не решился применить силу. Вернувшись к Александру, он сказал: «Этот человек высокомерно обошелся со мной, и я боюсь, что с вами он поступит так же». Александр гордо вскинул голову. «Каждый, кто не окажет мне должного почтения, умрет. Я иду». Но когда он прибыл на место, его охватил трепет. Сен-Ясин первый обратился к нему. «Итак, ты Александр Великий. Я думаю, что всякий, кто называет себя великим, невелик и не может быть таким». «Я пришел не спорить», — ответил Александр. «Я пришел пригласить тебя». Старик улыбнулся. «Я свободен, как ветер. Нельзя пригласить ветер. Он дует сам по себе. Если я почувствую, что мне этого хочется, я приду в Грецию. Но если я не хочу, никто не может заставить меня». От таких слов Александр пришел в ярость. Он выхватил меч и сказал: «Старик, если ты не пойдешь со мной, я убью тебя». Сен-Ясин ответил: «Ты немного опоздал. Я уже сам убил себя». Александр сжал меч и сказал: «Сейчас твоя голова покатится с плеч». Сен-Ясин ответил: «Ты можешь отрубить мою голову, но ты не сможешь убить меня, потому что когда ты увидишь мою голову, падающей на землю, я тоже увижу ее падающей». Александр так и не смог убить этого человека. В его дневнике сохранилась запись об этом. Этого человека звали Дадамеш. Алмаз Кохинор. Однажды, копаясь на своем участке, крестьянин нашел камушек. Камушек выглядел очень красивым, и крестьянин подумал, что он мог бы понравиться его детям. Они могли бы играть с ним, ведь он такой красивый, поэтому он принес камушек домой. Дети везде дети. Они играли с камушком до тех пор, пока он им не надоел, после чего оставили на окне и забыли про него. Один монах, странствующий Сен-Ясин, проходя через горы, искал себе ночлег, и крестьянин пригласил его к себе домой. Сен-Ясин принял пищу, предложенную хозяином, после чего они поболтали, так как Сен-Ясин был путешественником и знал множество новостей обо всем на свете. И, как бы между прочим, Сен-Ясин сказал: «Что ты тут делаешь? Я знаю место, где можно найти алмазы прямо на берегу реки. И, приложив немного труда, ты мог бы сказочно разбогатеть. Работая же на своей земле в поте лица, ты всю жизнь будешь трудиться. Зачем тратить жизнь впустую?» На следующее утро Сен-Ясин ушел, но в ум крестьянина он заронил надежду, которая переросла в желание, полностью захватившее бедняка. Не зная, что это за река, он продал свой участок и пустился на поиски. На прощание он сказал жене и детям: «Вы должны подождать меня самое большее лет 5, и я вернусь богатым». Он усердно трудился, но и через 5 лет не нашел того места, где алмазов было бы так много, что добывать их не составило бы труда. Однако за эти 5 лет он твердо и четко усвоил, что такое алмаз. И вот когда он вернулся домой и приблизился к своей хижине, то не поверил глазам. Редчайший и величайший алмаз, который можно было вообразить, лежал заброшенный и забытый всеми на подоконнике его дома. И тогда он вспомнил, как его нашел. Бирбала не испугаешь. Однажды ночью явилась Бирбалу Махакали, супруга бога Шивы, в страшном образе, огромная, многоликая. Взглянул Бирбал на богиню, засмеялся, простерся перед ней ниц, а потом встал и с горестным видом опустил голову. «Мой верный Бирбал, почему ты, как увидел меня, сперва засмеялся, а потом опечалился?» — спрашивает многоликая. «О, вездесущая! От тебя ничего скрыть невозможно, но раз ты спрашиваешь, молчать не буду. Смеялся я от радости, что сподобился счастья тебя увидеть. Ну а про второе я не скажу, боязно мне». Богиня ободрила его, пообещала, что никакого вреда ему не будет, пусть смело говорит всю правду. Тогда Бирбал сказал: «О, мать вселенной! Я подумал, у тебя только одна голова, один нос и 2 руки, а у тебя десятки голов, десятки носов. но тоже только две руки. Когда у меня случается насморк, я устаю утирать свой нос двумя руками. А если у тебя насморк, каково же тебе утирать себе десятки носов? От этой заботы я и загрустил». В ответ раздался смех. Сбросив маску и одежды богини, перед Бирбалом предстал падишах. Это он придумал напугать Бирбала и явился к нему ночью в обличье грозной Махакали. Но не тут-то было. Бирбала не испугаешь и врасплох не застанешь. Бог повсюду. Нанак, основатель сикхизма, был простым и красивым человеком. У него был всего один ученик, которого он ничему никогда не учил. Он просто вдохновенно пел, а ученик подпевал ему и играл на простом музыкальном инструменте. Рассказывают такую историю. Однажды Нанак отправился путешествовать. Он обошел Аравию и добрался до Мекки, где хранится святыня мусульман черный камень Кааба. Было уже поздно. Нанак помолился и прилег отдохнуть. Но к нему подошли хранители святыни и сказали, что такое поведение кажется им невероятным. «Вы пришли из Индии, где люди знают, как быть уважительными. Вы легли ногами в сторону нашего священного камня. Это задевает наши религиозные чувства. Для нас этот камень представляет Бога. В нем заключено божественное». Нанак сказал: «Вы сказали, что ваш Бог заключен в этом камне, но мой Бог не заключен ни в чем. Поэтому, куда бы я ни повернул свои ноги, он будет там». Брахман и его сын. Жил когда-то брахман, который служил в одной домашней кумирне. Однажды он уехал по делам, оставив кумирню на попечение своего сына. Брахман сказал мальчику, чтобы тот ежедневно ставил пищу перед Богом и смотрел, как тот ее ест. Мальчик, следуя наставлениям своего отца, поставил приношение перед изображением Бога и молча ждал. Но Бог ничего не говорил и не ел. Мальчик ждал долго. Он твердо верил, что Бог сойдет со своего пьедестала. Он твердо верил, что Бог сойдет со своего пьедестала, сядет перед приношениями и съест их. И он молился, говоря: «О Господи, сойди и съешь это! Уже становится поздно, и я не могу больше ждать». Но Бог не отвечал. Тогда мальчик начал плакать, говоря: «Господи, мой отец велел мне посмотреть, как ты будешь есть приношение. Почему же ты не хочешь сойти? Ты же сходишь при моем отце и ешь его приношение. Что же я сделал, что ты не хочешь сойти при мне и съесть мои приношения?» Мальчик долго и горько плакал, а когда он поднял глаза и посмотрел на приношение, то увидел Бога, который, приняв образ человека, сидел и ел. Когда служба закончилась и мальчик вышел из кумирни, хозяева дома сказали ему: «Теперь служба окончена, принеси сюда приношение». «Но Бог все съел», — ответил мальчик. «Что ты говоришь?» — с изумлением спросили его. И с абсолютной невинностью мальчик повторил: «Бог все съел, что я принес, там больше ничего нет». И когда люди вошли в кумирню, они остолбенели при виде пустых блюд. Такова сила истинной веры и истинного желания. Вездесущий вечный дух. Пребывая в Индии, Александр Македонский увидел однажды дряхлого старца, сидевшего на камне. Александр заговорил с ним, и речи старца очень понравились ему. Он позвал его с собой. «Нет, мне и здесь хорошо», — ответил тот. «Я властелин мира», — сказал Александр, — «и дам тебе все, что ты только пожелаешь, богатство, почести, все». «Но мне ничего этого не нужно», — отвечал старец. Раздраженный несогласием с ним, Александр пригрозил ему смертью. Старик рассмеялся. «Это величайшая из всех глупостей, которые ты когда-либо говорил, царь. Ты не можешь ни убить меня мечом, ни сжечь в огне, ни утопить, ибо я никогда не рождался, никогда не умру. Я всемогущий, вездесущий, вечный дух». Взывай к милости Бога. Одним из величайших царей в истории человечества был Акбар. За доброжелательство и справедливость к людям его называли хранителем человечества. В свое правление он значительно расширил и укрепил Индию как государство. Часто царь Акбар объезжал свою столицу по обычаю того времени в богатой карете с упряжкой из 8 лошадей. Герольды и телохранители трубили о его приближении по всем городским кварталам. Наперекор всей этой помпезности и торжественности царь издал строгий указ останавливаться всякий раз, когда кто-либо из его подданных хочет обратиться к нему лично с жалобой или прошением. Однажды возничий остановил лошадей, потому что один нищий калека протянул к нему руки с мольбой о милостыне. Он громко восхвалял царя и восклицал: «Только царь может дать мне счастье». Акбар обратил внимание на то, что неподалеку сидел еще один нищий, и, как бы возражая первому, громко кричал: «Только Бог может облагодетельствовать человека, только Бог может дать человеку счастье». Акбар задумался над их словами. Возвратившись во дворец, он велел испечь каравай хлеба и запечь в нем небольшой слиток золота. На следующий день он специально поехал по той дороге. Сцена повторилась, и Акбар отдал хлеб тому нищему калеке, который взывал к милости царя. Второму же нищему он не дал ничего, потому что тот не обращался с просьбой к нему, а взывал только к Богу. Через некоторое время он снова проезжал по этой улице. Возничий опять остановил лошадей, потому что нищий калека протягивал руки с мольбой о помощи к царю. Царь вышел из кареты и спросил его: «Почему ты опять просишь меня о помощи? Разве я не дал тебе каравай хлеба, в котором был слиток золота?» Нищий калека был удивлен. «Я не знаю, о каком золоте ты говоришь. Хлеб, который ты дал мне, показался слишком тяжелым, и я решил, что он плохо испечен, поэтому я отдал его моему соседу, нищему, за 10 монет». Царь посмотрел вокруг. Второго нищего рядом не было. Тогда он велел разузнать, что стало с ним. Когда ему доложили, что нищий отдал хлеб своей жене, и та обнаружила в нем золото, купила дом и поправила все дела, Акбар посоветовал другому нищему взывать отныне не к царю, а к Богу, и уповать лишь на его милость. Вивекананда. В поисках Бога Вивекананда, будучи еще молодым искателем, посетил однажды Махариши Девендранаху. Была темная ночь, Махариши расположился в лодке на водах Ганга. Вивекананда вплавь добрался до лодки, толкнул дверь жилища, сделанного на ней, и увидел, что Махариши находится в медитации. Он начал трясти его за плечи. Махариши открыл глаза и был очень удивлен, увидев перед собой мокрого, дрожащего молодого человека. «Скажи, — спросил Вивекананда, — видел ли ты Бога?» «Многие задавали этот вопрос, — сказал Махариши, — но никто этого не делал таким образом». Несмотря на то, что вопрос был задан в такой поздний час и в таких странных условиях, Махариши был спокоен. Немного поколебавшись, он сказал: «Садись, сын мой, успокойся, и мы поговорим». «Теперь нечего и говорить. Твое колебание дало мне ответ», — сказал Вивекананда, прыгнул в воду и поплыл к берегу. В отчаянии Махариши звал его, но Вивекананда не вернулся. Через 2 месяца он пришел к Рамакришне и задал тот же вопрос: «Есть ли Бог и видел ли ты его?» Рамакришна выслушал его и ответил: «Нет ничего, кроме Бога. То, что ты хочешь узнать, лежит за пределами слов». Вивекананда спросил: «Видел ли ты Бога?» «Да, видел, вот так, как и тебя вижу». Теперь пришла очередь удивляться Вивекананде. Он написал в своем дневнике: «До сих пор я удивлял своих учителей, мне никогда не приходило в голову, готов ли я искать Бога, но этот человек отнесся ко мне совсем иначе, чем другие. Все, кого я спрашивал, имели при себе одни слова. У Рамакришны был опыт». Рассказывает, что Вивекананда доставлял Рамакришне много беспокойства. Физически он был очень сильным человеком, занимался боксом и футболом. Рамакришна же был щуплым человеком маленького роста и совершенно неграмотным. Вивекананда, разговаривая с Рамакришной, все время старался уличить его в незнании вед, и когда это произошло в очередной раз, Рамакришна неожиданно стукнул его по лбу костяшками пальцев. В результате этого Вивекананда погрузился в глубокое самадхи и пробыл в этом состоянии довольно долго. Придя в себя, Вивекананда сел у ног Рамакришны и уже до конца своих дней оставался его учеником. Однажды Вивекананда спросил своего учителя о его первых шагах к Богу. И тот рассказал ему, как, будучи юношей, служил в храме жрецом. Там было множество изображений Бога. И вот, глядя на них, он задавался вопросом, что стоит за этими изображениями. Эта идея овладела юношей, и вся его жизнь сосредоточилась теперь на ней. Целыми днями он только и думал, повторяя со слезами, «Правда ли, что ты существуешь, Боже, или ты лишь красивая выдумка?» Эта идея с каждым днем становилась все настойчивей, и вскоре он был не в состоянии думать ни о чем другом. Оставив свою должность, он удалился в лес и совсем забыл о себе, не замечая ни восхода, ни заката солнца, забывая о пище, сидя в исступлении. В этот период за ним с любовью приглядывал один из его родственников. Он укрывал его, если было холодно, клал ему кусочки пищи в рот, и тот автоматически жевал. Так проходил день за днем, и когда наступал вечер, в лес долетали звуки вечерних колоколов из храма, и глубокая печаль охватывала его. «Еще день прошел, о Боже!» — тосковал он. «Ты опять не пришел! Еще один день этой короткой жизни прошел, и я не познал тебя!» — восклицал Рамакришна. И в душевной муке он бросался лицом на землю и плакал. Так проходили дни, недели, месяцы, в постоянном стремлении души постичь истину. И такое устремление не могло не принести своих плодов. Рамен Ролан. Жизнь Рамакришны. Жизнь Вивекананды. Вид поклонения. Однажды Рамана Махариши вместе со многими другими людьми жестоко избили грабители. После этого он говорил своим ученикам: «Вы поклоняетесь мне цветами и подношениями, а не дубинками. Но это тоже вид поклонения. Если я принимаю ваши знаки внимания, почему же не принять также и те, которые оказали мне эти разбойники?» Влюбленный брахман. В городе Бомбее жил один ученый брахман. Однажды, привлеченный красотой юной Чампы, он пришел к ней в дом. «О, Чампа, я так влюблен в тебя, возьми мое сердце и прими меня в свои объятия». И ответила Чампа: «Если ты ученый брахман, ответь на мой вопрос. Сколько страсти в мужчине и сколько страсти в женщине?» И ответил юноша: «В женщине страсти 9 частей, а в мужчине 1. А сколько разума в женщине и сколько в мужчине?» «В женщине разума 1 часть, в мужчине 9 частей». Тогда сказала Чампа: «О, юноша! Если мне хватает одной части разума, чтобы победить 9 частей страсти, как же тебе 9 частей разума не хватает, чтобы победить всего лишь 1 часть страсти?» Воловье молоко. Однажды Акбар и Бирбал вдвоем сидели в саду и развлекались веселой беседой. Бирбал собрался уже уходить, как вдруг падишах задержал его. «Друг мой, вот уже несколько дней я думаю об одном деле, да все забываю тебе сказать. Один лекарь готовит мне лекарство, для которого ему нужно воловье молоко. Не мог бы ты его достать для меня?» Недаром говорится: «Кто служит, тот и тужит». «Было бы о чем тревожиться. Через неделю доставлю воловье молоко», — спокойно ответил Бирбал. «Не беда, если пройдет и больше недели, но молоко непременно надо достать». «Постараюсь», — ответил Бирбал и откланялся. Дома он уединился и, занятый своими думами, не заметил, как день кончился и вечер настал. В это время, как обычно, пришла дочь звать отца ужинать. Увидела она его и чуть не ахнула, от заботы он даже осунулся. Стоит она, стоит, а Бирбал ее даже не замечает. Еще больше заволновалась она и спрашивает: «Что за забота вас тревожит, отец?» Старшая дочь Бирбала была девушкой умной и сообразительной. Уже не раз она отцу советом помогала. Но не думал Бирбал, что сможет она ему в таком трудном деле помочь, и все отнекивался. А дочка не отстает, выспрашивает отца, чего, мол, не весел, что за беда стряслась. Пришлось Бирбалу рассказать, какую трудную задачу задал ему падишах. «Только и всего-то? Из-за этого вы так расстроились? Пойдемте ужинать, а к сроку я сама дам ответ падишаху. Это нетрудно». Слова дочери немного успокоили Бирбала. Через два дня дочка собрала кучу старой одежды, связала в узел и пошла к полуночи на реку. Намочила она белье и принялась, что было силы, колотить его о камни. Чап-чап-чап, гулко разносилась в ночи. А рядом на берегу реки стоял дворец падишаха. Шум на реке спугнул первый сон Акбара. Он позвал стражу и приказал: «Посмотрите, кто это в полночь стирает белье. Приведите-ка прачку ко мне». Караульные быстро спустились к воде и очень удивились, даже смутились, когда увидели, что белье стирает красивая, стройная девушка. Стиркой белья в Индии обычно занимаются мужчины из касты дхоби-прачек. Они окликнули ее раз, другой, а она будто не слышит, зная себе, колотит и колотит белье. Наконец стражник подошел к ней поближе. «Эй, ты кто такая? Другого времени для стирки не нашла? Пойдем-ка с нами, тебя сам падишах требует». Девушке только того и надо было, что попасть к падишаху, но она постаралась скрыть свою радость. «Что вы хотите со мной сделать? Я не пойду, ни за что не пойду», — со слезами говорила она. «Молчи, несчастная, не спорь лучше, иди с нами, коль требуют». Девушка оставила белье на берегу и пошла следом за стражниками. Когда ее привели к падишаху, она учтиво поклонилась и, опустив глаза, скромно стала в сторонке, ожидая вопросов. Разбуженный падишах был в ярости. «Ай, ты несчастная! Ты кто такая?» — крикнул он сердито. «Из чего это ты вздумала в полночь стирать белье около дворца?» Увидела девушка, что падишах так и пышет гневом, стала причитать, дрожа и заикаясь. Ваша милость, да я...» Увидел падишах, что девушка от страха сама не своя, и голос его смягчился. «Ну что испугалась? Объясни мне все толком, и я прощу тебя. А не скажешь, плохо тебе будет». «Владыка мира, мне обязательно нужно было выстирать все белье сегодня, вот и пришлось идти ночью на реку». «Ах ты, горемычная, что ж за беда у тебя случилась? Что и говорить, владыка мира, сегодня в полдень мой отец родил ребенка, и весь день у меня полно было забот. Только сейчас я, наконец, освободилась, смотрю, а чистого белья нет, вот и пришлось идти стирать, белье-то срочно нужно». Странные слова девушки поразили падишаха, он стал возмущаться. «Ну и глупа же ты, что ты болтаешь, разве может мужчина родить?» Вот тут-то девушке и представился удобный случай. «Владыка мира», — сказала она лукаво, — «если мужчина родить не может, то откуда же возьмется молоко у вала?» Падишаху тут же вспомнился разговор с Бирбалом, и он спросил удивленно: «Уж не дочка ли ты премудрого Бирбала?» «Вы угадали, владыка мира, я его старшая дочь». Понравилась Акбару ее хитрая проделка, он щедро наградил девушку и с почетом проводил. Усадили ее в паланкин и отправили домой. Возвратившись к отцу, девушка почтительно коснулась его ног и рассказала о ночном разговоре с падишахом. Бирбал был очень доволен своей умной дочерью, которая избавила отца от тяжкой заботы. Вы должны испытать это. К Рамакришне однажды пришел знаменитый ученый, и тот спросил его: «Я слышал, что вы создали общество интеллектуалов в Калькутте, и весь цвет общества входит в ваш кружок. Не могли бы вы сказать мне, почему вы верите в Бога и любите Его?» Ученый тут же перечислил десяток причин, по которым он верит в Бога. Слушая его, Рамакришна тихо смеялся над каждой из них. Его ученикам было неловко, ведь все эти причины были так логичны, а ученый был очень известным человеком. К тому же Рамакришна ничего не отвечал, а только тихо смеялся. Ученый, закончив перечислять аргументы, спросил: «Этого достаточно?» В ответ Рамакришна сказал: «По причине всего этого вы верите в Бога. Но все эти доводы можно оспаривать. Логик посильнее вас разрушит все ваши доказательства. Я не образованный человек, однако понимаю, что в мире нет аргумента, на который нельзя было бы найти контраргумент. Лично у меня нет никаких доказательств. Но я уверен. Я уверен так же, как человек, у которого есть глаза. Нет никаких причин для этой уверенности. Доказательства нужны только тому человеку, который не видит свет. И никакие аргументы ему не помогут. Так что не сердитесь и не обижайтесь, пожалуйста. Я хочу сказать вам, забудьте все эти аргументы. Вы должны испытать это, прийти к этому. Где Бог? Отшельник в оранжевом одеянии пришел как-то в деревню, где было полным-полно неверующих. Его окружила молодежь, призывавшая его показать, где же обитает Бог, столь глубоко им чтимый. Он сказал, что может это сделать, но сначала пусть дадут ему чашку молока. Когда молоко поставили перед ним, он не стал его пить, а долго и молча глядел на него со все возрастающим любопытством. Молодые люди проявляли нетерпение, их требования становились все настойчивей. Тогда отшельник сказал им: «Подождите минутку, говорят, в молоке содержится масло, но в этой чашке, как я ни старался, его не увидел». Молодежь стала смеяться над его наивностью: «Глупый ты человек, не делай таких нелепых заключений. В каждой капле молока содержится масло, оно и делает его питательным. Чтобы получить и увидеть его, нужно вскипятить молоко, остудить его, добавить простокваши, подождать несколько часов, чтобы оно свернулось, потом сбить и извлечь кусок масла, который появится на поверхности». «Ах так», — сказал аскет, — «теперь мне гораздо легче объяснить вам, где обитает Бог. Он повсюду, в каждом существе, в каждом атоме Вселенной, благодаря чему все они существуют, и мы воспринимаем их и радуемся им. Но чтобы увидеть его как реальную сущность, вам нужно строго, ревностно и искренне следовать предписанным правилам. Тогда в конце этого процесса вы ощутите его милость и его могущество». Глубина молитвы. Одна девушка из Пенджаба проходила по полю, где религиозный человек возносил свои молитвы. Закон религии не позволяет пересекать такое место. Когда деревенская девушка шла обратно, религиозный человек сказал: «Как ты грубо поступила, о девушка! Ведь это грех — проходить по тому месту, где человек возносит молитвы». Она остановилась и спросила: «Что вы имеете в виду под молитвами?» «Молитвами?» — воскликнул он. «Ты что, не знаешь, что они означают? Возносить молитвы — это думать о Боге!» Девушка спросила: «Как же вы увидели меня, если думали о Боге? Когда я проходила здесь, я думала о своем молодом человеке и не видела вас». Глупость и могущество. Однажды Саи Баба прогуливался по берегу океана, и к нему подошел молодой бизнесмен. Он воскликнул: «Свамиджи, ты так много можешь. Что тебе стоит превратить часть этой воды в нефть? Тогда в Индии люди смогут забыть о нищете?» Свами ответил: «Я могу это сделать, но найдется такой же глупец, который бросит в океан спичку». Голые мудрецы. Александр спросил у Параса: «У кого вы учились мудрости?» Тот ответил: «Меня учили голые мудрецы». Александр захотел их увидеть. Он послал к мудрецам в лес гонца с рассказом о своих подвигах. Мудрецы сказали: «Неужели Александр не мог добраться до нас без таких хлопот?» Они согласились принять его и ответить на его вопросы. Александр задал 10 вопросов и получил 10 ответов. Первый вопрос был такой: «Кого в мире больше, живых или мертвых?» «Живых», — ответили мудрецы, — «потому что мертвых больше нет». Второй вопрос: Что кормит больше животных, земля или море? Море, потому что сама земля есть лишь остров в мировом океане. Третий вопрос. Какое животное самое хитрое? То, которое еще не попадалось человеку. Четвертый вопрос. Зачем вы советовали Парасу бороться со мной? Чтобы он со славой жил и со славой умер. Пятый вопрос. Что было раньше, день или ночь? День был раньше на один день. Трудный ответ, сказал Александр. На трудный вопрос, ответили мудрецы. Шестой вопрос. Как заслужить любовь? Будь самым сильным, но не самым страшным. Седьмой вопрос. Что сильнее, жизнь или смерть? Жизнь, в ней больше страданий. Восьмой. Когда надо человеку умирать? Когда смерть будет для него лучше жизни. Два последних вопроса история не сохранила. Господь улыбается в двух случаях. Есть два случая, когда Господь не может не улыбнуться. Когда человек тяжело болен и близок к смерти, а врач говорит «Матери больного, не бойтесь, я спасу его», то врач забывает, что в основе всякого события жизни или смерти лежит воля Господа, и слышит его слова. Господь улыбается, думая, каким глупым должен быть этот человек, который хвастается, что спасет жизнь своего пациента, умирающего по моей воле. И еще Господь улыбается, когда два брата делят свое имение. Они измеряют землю и говорят, эта часть моя, а та часть твоя. И Господь улыбается, думая, вся вселенная принадлежит мне, но эти глупые братья говорят, эта часть моя, а это твоя. Гуру и жемчужины. Однажды гуру сидел, погрузившись в медитацию на берегу реки. К нему подошел ученик и положил к его ногам две огромные жемчужины в знак любви и уважения. Гуру открыл глаза и поднял одну из жемчужин настолько неосторожно, что она выпала из его руки, покатилась по берегу и упала в воду. Шокированный ученик нырнул за ней, он нырял до вечера, но так и не сумел найти жемчужину. В конце концов, обессиленный и мокрый, он прервал медитацию учителя. «Ты видел, куда она упала? Покажи мне место, и я достану ее для тебя». Тут гуру поднял другую жемчужину, швырнул ее в воду и сказал «Вон там».